Свидание Иосифа с братьями и переселение Иакова с семейством в Египет. В 7 плодородных лет Иосиф собрал в Египте столько хлеба, что его достало и на голодные годы, и даже можно было продавать и в другие страны. Отовсюду стали приезжать в Египет за хлебом, потому что голод был по всей земле. Приехали в Египет за хлебом и сыновья Иакова из земли ханаанской. Они пришли к Иосифу, поклонились ему до земли, но не узнали его. Иосиф же узнал братьев, и невольно вспомнились сны своего детства. Но чтобы видеть, сделались ли братья лучшими, обошелся с ними сурово и сказал им: «Вы, верно, соглядатые, чужие разведчики, пришли высмотреть все в нашей земле, чтобы потом завоевать ее». «Нет», — ответили братья, — «мы люди честные и все сыновья одного человека в земле ханаанской. Нас было 12, но одного не стало, а младший остался с отцом». «Если вы говорите правду, — сказал Иосиф, — то пусть один из вас останется здесь, а остальные пусть отвезут хлеб и привезут младшего брата». Братья стали тогда говорить между собою, думая, что Иосиф не понимает их, так как он говорил с ними через переводчика. «Вот мы терпим наказание за грех против нашего брата, мы не пощадили его, зато и постигло нас такое горе». Иосиф же, когда услышал, что они говорят, отошел от них и заплакал. Потом он оставил у себя Симеона, а прочих братьев отпустил. Через год братья снова приехали в Египет за хлебом и привезли с собой младшего брата Вениамина. Иосиф, увидев между ними Вениамина, приказал ввести их в дом свой и устроил для них обед. И когда смотрел на Вениамина, то от радости прослезился. Чтобы братья не заметили его слез, он ушел в другую комнату и умыл свое лицо. После обеда Иосиф велел насыпать им хлеба в мешки, а в мешок Вениамина приказал положить серебряную чашу, из которой пил сам. На следующее утро он отпустил их домой. Но едва братья выехали, как Иосиф велел своему правителю догнать их и обыскать, не они ли украли чашу. Чаша нашлась в мешке Вениамина. Братья все вернулись к Иосифу, пали пред ним на землю и сказали: «Бог открыл неправду нашу, теперь мы все рабы твои». «Нет», — отвечал Иосиф, — «пусть останется рабом тот, у кого нашлась чаша, а вы можете возвратиться к отцу». Тогда выступил Иуда и сказал Иосифу: «Господин мой, отец наш стар, и этого сына любит больше всех. Я поручился привести его в целости назад. Пусть лучше я останусь рабом у тебя вместо него, а его отпусти с братьями к отцу, потому что если он не вернется, то отец наш умрет с горя». Теперь Иосиф увидел, что братья исправились, и больше не стал скрываться от них. Он выслал всех слуг, заплакал и сказал им: «Я брат ваш Иосиф, которого вы продали в Египет». Братья так смутились, что не могли говорить. Но Иосиф продолжал: «Не бойтесь, сам Бог привел меня сюда для сохранения вашей жизни. Отправляйтесь скорее к отцу и скажите ему, чтобы он ехал в Египет ко мне, потому что еще остается 5 лет голода». Потом стал он обнимать и целовать Вениамина и всех братьев и плакал, обнимая их. Когда Иаков с великой радостью узнал, что сын его Иосиф жив, он переселился со всем своим семейством в Египет. 17 лет прожил престарелый Иаков Израиль в Египте и стал приближаться к смерти. Сначала он благословил Иосифа и его детей, Манассию и Ефрема, Иосиф подвел своих сыновей к отцу так, что старший Манассей стоял против правой руки Иакова, а младший Ефрем стоял против левой, но Иаков сложил руки крестом, так что правая его рука легла на голову Ефрема, а левая на голову Манассии, и благословил их, Ефрема как старшего, а Манассию как младшего. Это крестообразное сложение рук Иаковом для благословения было прообразом креста Христова и того времени, когда люди будут получать благословение Господне не по старшинству, а по своим добрым делам и заслугам. Потом, собрав вокруг постели всех сыновей своих, он каждому из них дал благословение и предсказал Иуде, что из потомства его будут цари над еврейским народом до тех пор, пока не придет Примиритель, то есть Христос Спаситель. После всего он заповедал сыновьям своим, чтобы они похоронили его в земле Ханаанской, там, где похоронены его отцы. И умер Иаков Израиль, 147 лет, и отнесен был сыновьями в землю Ханаанскую и похоронен там. Через 50 лет после Иакова умер Иосиф. Перед смертью он сказал, что Бог выведет еврейский народ из Египта и возвратит в землю Ханаанскую. Он заповедал также, чтобы кости его были перенесены в родную землю. В Египте семья Иакова и Израиля скоро умножилась и составила народ, который стал называться израильским или еврейским. Он делился на 12 колен по числу 12 сыновей Иакова. История Иосифа, пострадавшего от своих братьев, потом прославившегося и спасшего им жизнь, была прообразом Христа Спасителя. Спаситель также пострадал от своего народа, умер на кресте, потом воскрес и прославился, и спас людей от греха и вечной смерти.